Гекс скрипел пером по бумаге, шуршал, как спятивший паук в спичечном коробке. Происходящее ничуть не нравилось проницаю Стиббонсу, и однако он был немало потрясен. Прежде, если Гекс упрямился при подсчетах, погружался в механическую хандру и писал, к примеру, «плюс-плюс-плюс, ошибка, закончился сыр, плюс-плюс-плюс» или «плюс-плюс-плюс, начните заново, плюс-плюс-плюс», проницай старался решить проблему спокойно и логично. Ни единого разу ему не пришло в голову даже подумать о том, чтобы ударить Гекса колотушкой. А именно этим сейчас грозил Гексу Чудакулли. Потрясало и немало пугало то, что Гекс, похоже, концепцию уловил. — Так, — сказал Чудакулли, откладывая колотушку, — давай-ка завязывайте с этим недостаточно дынных. Договорились? В большом зале гора дынного сорбета. Забирай хоть весь, если охота. — Данных, а не дынных, — подсказал проницай. — Что? То есть нужны какие-то особые дыни? Нет-нет, данные — это Гекс так называет. Ну, факты, — объяснил проницай. — Вот кто так себя ведет? — бесцеремонно укорил Чудакулли. — Не знаешь ответа, так и пиши, без понятия. Или «будь я проклят, если знаю». Или «да уж, задали вы мне задачку». Трудно, что ли? А вот это недостаточно данных, чистое упрямство, я считаю так. Один выпендрешь. Он снова повернулся к Гексу. — Так. Ты выдай догадку. Перо начало было писать «плюс-плюс-плюс недостато» и замерло. Мгновение потрепетав, оно перешло на следующую строку и начало снова. «Плюс-плюс-плюс — это просто подсчеты вслух, чтобы вы понимали. Плюс-плюс-плюс». «Нормально», — сказал Чудакулли. «Плюс-плюс-плюс — количество веры в мире должно быть ограничено предельным значением. Плюс-плюс-плюс». «Странный какой вопрос», — заметил декан. «Вроде разумно», — сказал Чудакулли. «Я так понимаю, люди просто во что-то верят. Есть пределы тому, во что можно поверить, это очевидно. Я всегда так говорил. И...» «Плюс-плюс-плюс. Появились существа, в которых верили раньше плюс-плюс-плюс». «Да, да, можно и так сказать». «Плюс-плюс-плюс, они исчезли, потому что в них не верили, плюс-плюс-плюс». «Резонно», — сказал Чудакулли. «Плюс-плюс-плюс, люди верили во что-то другое, знак вопроса, плюс-плюс-плюс». Чудакулли глянул на остальных волшебников. Те пожали плечами. «Не исключено», — осторожно ответил он. «Люди не могут верить в бесконечное множество всего». «Плюс-плюс-плюс, следовательно...» «Если удалить основной фокус веры, останется лишняя вера. Плюс-плюс-плюс». Чудакулли вытаращился на эти слова. «То есть она будет в мире просто плюхаться?» Громадное колесо с мозгами громоздко повернулось. Муравьи в стеклянных трубках засуетились с новой силой. «Что происходит?» — громким шепотом спросил Чудакулли. «По-моему, Гекс ищет слово «плюхаться», — ответил проницай. Потому что оно в долговременном хранилище. Выпрыгнули крупные песочные часы на пружине. — А это зачем? — спросил Чудакулли. — Это значит, что Гекс размышляет. — А что жужжит? Вроде за стенкой где-то. Проницай кашлянул. — Это и есть долговременное хранилище, архиканцлер. — Это как работает? — Ну, если представить память как... такие полочки или норки, архиканцлер, куда складываются данные. В общем, мы нашли способ создать память, которая успешно взаимодействует с муравьями, собственно говоря, но, что важнее, увеличивается в объеме в зависимости от того, сколько мы поручаем ей запоминать, и она, пожалуй, немножко медленная, но... — Жужжит очень громко, — сказал декан. «Она поломалась?» «Нет. Это значит, что она работает», — ответил проницай. «Там, ну, ульи...» И он опять кашлянул. «Разные виды пыльцы, разная густота меда, расположение яиц. Удивительно, сколько информации можно хранить в одних сотах». Он посмотрел, какие у всех лица. И очень безопасно. Любого, кто туда полезет, искусает до смерти. И Адриан считает, что когда мы закроемся на летние каникулы, у нас еще получится куча меда. И он кашлянул снова. На сэндвичи, выдавил он. Под их взглядами он как будто уменьшался и вскипал. На помощь ему пришел Гекс. Песочные часы упрыгнули с глаз долой, а перо нырнуло в чернильницу и опять вынырнуло. Плюс-плюс-плюс, да, плюхается в мире, аккумулируется, плюс-плюс-плюс. То есть собирается и сгущается, архиканцлер, пояснил проницай. Это я знаю, ответил чудакулли. Проклятье. Помните, у нас тут жизненные силы везде витало. Только и оставалось собственные штаны ловить. Так, значит, в мире плюхается лишняя вера. Спасибо. И эти мелкие твари ею пользуются. И возвращаются. Боги домашнего очага. Плюс-плюс-плюс. Это, возможно, плюс-плюс-плюс. Ладно. А во что тогда люди вдруг перестали верить? Плюс-плюс-плюс. Ошибка. Закончился сыр, плюс-плюс-плюс, дыня, дыня, дыня, плюс-плюс-плюс, начните заново, плюс-плюс-плюс. Спасибо. Простого не знаю, хватило бы, — сказал чудакулли и откинулся на спинку стула. Какого-нибудь крупного бога? — предположил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. Не. Если б из этих кто-нибудь исчез, мы б мигом поняли. «На дворе Хрюждество», — сказал декан. «Дед Хрюкус, видимо, где-то на маршруте, да?» «Вы в него верите?» — спросил чудакулли. «Он же для детей, нет?» — сказал декан. «Но вот они наверняка верят все поголовно. Я, например, верил, когда маленький был. Хрюждество было не Хрюждество, если не вывесить наволочку возле камина». «Наволочку?» — насторожился старший Ренглер. «В чулок-то мало что поместится», — пояснил декан. «Да, но целую наволочку», — не отступал старший Ренглер. «Да, а что такое?» «Я чего-то не понимаю, или так себя ведут только жадины и эгоисты. Вот у нас дома вешали маленькие носочки», — сказал старший Ренглер. «Сахарная свинка, игрушечный солдатик, пара апельсинов и все. А теперь выясняется, что этот рынок заполонили люди с целыми наволочками. Вот оно как значит». «Заткнитесь, и хватит склочничать оба», — распорядился чудакулли. «Должен быть простой способ проверить. Откуда вы знаете, что дед Хрюкус существует? Кто-то выпил херес, на ковре следы золы, на крыше отпечатки полозьев, а наволочка набита подарками», — ответил декан. «О, наволочка!» — сумрачно сказал старший Ренглер. — О, у вас-то дома, наверное, все были такие правильные, что даже подарков не открывали до хрюждественского ужина, да? И в гостиной у вас большое такое снобское дерево стояло. — Что если... — начал чудакулли, но было поздно. — И? — спросил декан. — Конечно, мы сначала обедали. — Вот знаете, меня это дико бесило. Люди с большим снобским деревом на Хрюждество. — сказал старший Ренглер. — И наверняка же у вас еще был такой выпендрежный модный щелкунчик на пыточный инструмент похожий, а кое-кто, само собой, обходился молотком из сарая. И вдобавок кое-у-кого ужин был в середине дня, а не ах-ах, какой шикарный ужин вечером. — Я не виноват, что в нашей семье были деньги, — сказал декан, и это, может быть, слегка разрядило бы обстановку, если бы он не прибавил. И представление о приличиях. «И здоровенные наволочки!» — заорал старший Ренглер и в ярости запрыгал. «Наверняка же вы себя, астралист, покупали, да?» Декан задрал брови. «Естественно, мы не шатались по деревням и не тырили его с чужих изгородей, как некоторые!» — огрызнулся он. «Это традиция! Это такая забава! Праздновать Хрюждество краденой растительностью!» Чудакулли прикрыл глаза рукой. Это, слыхал он, называется экспедиционное бешенство. Когда люди слишком долго сидят взаперти в зимней темени, они действуют друг другу на нервы. Хотя есть, пожалуй, философская школа, которая считает, что проводить время в университете, где более 5000 только известных помещений, Гигантская библиотека, лучшая кухня в городе, собственная пивоварня, маслобойня, обширный винный погреб, прачечная, парикмахерская, клуатры и кегельбан — это, пожалуй, немножко вольная трактовка понять — сидеть в заперти. Не будем, впрочем, забывать, что волшебники способны действовать друг друга на нервы, находясь в противоположных углах очень большого поля. — Закройте рот! — А? — сказал чудак-улли. — Рождество на дворе. Сейчас не время для дурацких споров, ясно? — И еще какое время? — мрачно возразил заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Сейчас самое время для дурацких споров. Нам, к примеру, везло, если удавалось пережить ужин без репризы. Какая жалость, что Генри не занялся бизнесом вместе с Роном. Или «Почему никто не научил детей пользоваться ножом?» — тоже был популярный номер. — И все дулись, — вставил проницай Стивенс. — Ну да, еще как дулись, — согласился заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Что же это за хрюждество такое, если все не сидят и не смотрят каждый в свою стенку? — Игры были хуже, — заметил проницай. — Хуже, чем детская драка игрушками, вы считаете? Это же рождественский вечер. Надо непременно, чтобы повсюду валялись колесики и осколки разбитой куклы, и чтобы все ныли. Оскорбление действием включено в программу. — У нас была игра «Охота на шлепанец», — поделился проницай. — Кто-нибудь прятал шлепанец, а мы искали. А потом ругались. — Это еще не так плохо, — сказал преподаватель современных рун. — То есть не по-хрюждественски плохо. Плохо — это если все надевают бумажные шляпы. И вот всегда бывает этот момент, когда чья-нибудь ужасная двоюродная бабка напяливает бумажную шляпу и ухмыляется, потому что она вся из себя такая богемная. — Про бумажные шляпы я забыл, — сказал заведующий кафедрой неопределенных изысканий. — Ой, ужас! — А потом кто-нибудь предлагает поиграть в настолки, — сказал проницай. — Во-во. И никто точно не помнит правил. Что не мешает кому-нибудь предложить сыграть на пенни? Проходит 5 минут, и двое уже не разговаривают друг с другом до конца своих дней из-за 2 пенсов. А чей-нибудь кошмарный мелкий ребенок... Ого! Чей-нибудь мелкий ребенок, ботан проклятый, которому разрешили не ложиться спать, уделывает всех и сгребает банк. Точно. — сказал проницай, отчетливо заподозривший, что он как раз и был этим ребенком. — И про подарки не забывайте, — продолжал заведующий кафедрой неопределенных изысканий, словно зачитывая свою унылую летанию по памяти. — Да чего? Да чего высок их потенциал, пока они в оберточной бумаге? Да чего они многообещающие? Но потом открываешь, и, в общем-то, оказывается, что оберточная бумага поинтереснее будет. И надо говорить, как любезно, это мне очень пригодится. Я считаю, дарить не лучше, чем получать. Просто неловкости меньше. — Я прикинул, — сообщил старший ренглер, — что за многие годы стал оптовым экспортером хрюждественских подарков. — А кто не стал? — отозвался заведующий. — На других людей тратишь целое состояние, а когда всю бумагу разгребешь, тебе достается одинокий шлепанец неудачного цвета и книжка про ушную серу. Чудак-улли сидел, изумляясь и ужасаясь. Хрюждество во всем его многообразии он всегда обожал. Он радовался престарелым родственникам, радовался еде, ему хорошо удавались игры, всякие «догони соседа в коридоре» и «ура, веселый лудильщик». Он всегда первым надевал бумажную шляпу. Он считал, бумажные шляпы придают мероприятию праздничности. И он всегда очень внимательно читал послания на хрюждественских открытках и находил минутку подумать об отправителе что-нибудь доброе. Слушать сейчас волшебников все равно, что смотреть, как у тебя на глазах пинками ломают кукольный домик. — Но хотя бы девизы из хрюждественских хлопушек смешные, да? — рискнул он. Все обернулись, посмотрели на него и опять отвернулись. «Для тех, у кого чувство юмора, что у проволочной вешалки», — сказал старший ренглер. «О, боги мои», — сказал чудак-улли. «Тогда, видимо, и впрямь нет никакого деда Хрюкса, раз вы тут сидите такие унылые. При нем-то люди не угрюмятся». «Чудак-улли, он просто какое-то древнее зимнее божество», — устало сказал старший ренглер. «Он же не веселая фея, ну?» преподаватель современных рун, оторвал подбородок от ладони. — Какая еще веселая фея? — О, это моя бабуля речь толкала, если днем шел дождь, и мы ее изводили, — объяснил старший ренглер. — Она говорила, сейчас позову веселую фею, если вы... И он виновато умолк. Архиканцлер поднес ладонь к уху. Демонстративный жест означал «Тш-ш-ш, что это я слышу?» «Кто-то блямкнул», — сказал он. «Ну, спасибо вам, старший ренглер». «Ой, нет», — простонал тот. «Ой, нет-нет-нет!» Все еще немножко послушали. «Может, обошлось?» — сказал проницай. «Вот я ничего не слышал». «Да, но она стоит перед глазами, как живая, правда?» — возразил декан. «Вы сказали, и я сразу ее вообразил. У нее целая сумка словесных игр, например. Или она посоветует нам пойти погулять на свежем воздухе, потому что киснуть в доме вредно для здоровья». Волшебники содрогнулись. Они не возражали против свежего воздуха, их смущало только собственное пребывание там, где был он. «Веселье меня всегда угнетает», — сказал декан. «Ну что ж, если сюда прискачет какой-нибудь развеселый мячик, лично я этого не потерплю», — сказал старший ренглер, скрестив руки на груди. «Я сносил и чудищ, и троллей, и крупных зеленых тварей, так что не собираюсь сидеть тут смирно из-за какой-то... Ау! Ау!» Таким голосом детям читают сказки по возрасту. Каждый гласный восхитительно скруглен. И слышалось, как встают на место лишние восклицательные знаки, порожденные неким отчаянным и отчаявшимся весельем. Волшебники обернулись. Веселая фея была довольно низенькая, пухлая, в твидовой юбке и туфлях, до того практичных, что они сумели бы самостоятельно заполнить свою налоговую декларацию. Она сильно смахивала на первую школьную учительницу, ту самую, которую специально обучали работать с нервным недержанием и маленькими мальчиками, чей вклад в дивный мир коллективной солидарности в основном сводится к тому, что они методично лупят маленькую девочку деревянной лошадкой по темечку. Этот портрет лишь подкреплялся свистком на веревочке, висевшем у нее на шее, и общим впечатлением, будто еще чуть-чуть, и она захлопает в ладоши. Крохотные прозрачные крылышки, еле различимые у нее на спине, были, вероятно, для виду, однако взгляды волшебников приковывало ее плечо. «Ау-у-у!» — повторила она уже не так уверенно и подозрительно оглядела собрание. «Вы какие-то довольно большие мальчики», — заметила она, будто они все выросли тут ей назло. Она поморгала. «Я пришла, чтобы прогнать вашу грусть», — прибавила она, видимо, по заученному сценарию, а потом отчасти взяла себя в руки и продолжала. «Так что выше нос, друзья, покажите-ка мне ваши веселые сияющие личики». Тут она глазами встретилась со старшим ренглером, у которого веселого сияющего личика, вероятно, не в жизни водилось. Он специализировался по личикам скучным и надутым. Личико, которое он надел сейчас, могло бы претендовать на призы. «Простите, мадам», — сказал Чудакулли. «Это что у вас на плече? Курица?» «Это синяя птица счастья», — отвечала веселая фея. Голос у нее уже слегка подрагивал. Чувствовалось, что она и сама не особо верит своим словам, но договаривает их до конца на случай, если от этого они каким-то чудом станут правдивы. «Простите, великодушно, но это курица, живая», — сказал Чудакуль. «Она только что закудахтала». «Но она синяя», — упавшим голосом возразила веселая фея. «Вот с этим не поспоришь», — согласился Чудакулли как можно любезнее. «Сам бы я вообразил несколько более обтекаемую мне синюю птицу счастья, но к вам я вообще-то придраться не могу». Веселая фея нервно кашлянула и подергала себя за пуговицы на практичной шерстяной кофте. «Может, сыграем во что-нибудь, настроимся?» — предложила она. «Давайте, например, в загадки. Или конкурс рисунков. Победителю, скорее всего, достанется маленький приз». «Мадам, мы волшебники», — — сказал старший Ренглер. — Веселье — это не для нас. — Шарады, — сказала веселая фея. — Или вы уже... Может, споем? Кто знает, плыви-плыви, лодочка. Ее веселая кривая улыбка наткнулась на групповую гримасу волшебного собрания. — Мы же не хотим быть господином Ворчуном, правда? — с надеждой прибавила фея. — Мы хотим, — ответил старший Ренглер. Веселая фея сникла, а затем лихорадочно захлопала по бесформенным рукавам и, в конце концов, достала скомканный платок и промокнула глаза. — Опять ничего не получается, да? — сказала она, дрожа подбородком. — Нынче никто не хочет веселиться, а я так стараюсь. Я составила книгу анекдотов, и у меня 3 коробки костюмов для шарат, и каждый раз... Когда я пытаюсь всех развеселить, все только смотрят, и всем неловко. А я, правда, из кожи вон лезу. И она громко высморкалась. Даже старшему Ренглеру хватило совести смутиться. Начал он. — Вам что, сложно хотя бы изредка, совсем чуточку, развеселиться? — спросила веселая фея. — Каким образом? — спросил старший Ренглер, чувствуя себя последней скотиной. — У нас ведь столько хорошего, повод всегда найдется, — ответила веселая фея и опять высморкалась. — Дождики и закаты, вот такое? — спросил старший Ренглер, выжав из себя немножко сарказма, но все расслышали, что душа у него к сарказму не лежит. — Одолжить вам платок, он почти свежий. — И принесите-ка даме хересу, — посоветовал чудакуль, — и зерна ее курицы. — Ой, я никогда не пью спиртное! — ужаснулась веселая фея. — Правда? — переспросил чудакули. — А вот нас оно очень веселит. Господин Стивенс, будьте добры, подойдите на минутку. И чудакули поманил, проницая ближе. — В мире плюхается очень много веры, раз мы умудрились создать ее, — сказал он. — По моим прикидкам, она весит стоунов 14. Допустим, мы хотим связаться с дедом Хрюксом. Как нам поступить? Послать письмо через дымоход? — Да, сэр, но не сегодня, — ответил проницай. — Сегодня он развозит подарки. — То есть непонятно, как его перехватить, — сказал чудакули. — Проклятие. — Может, он, конечно, еще не приходил сюда, — сказал проницай. — Может... — Что он здесь-то забыл? — спросил чудакули. Библиотекарь натянул на себя одеяло и свернулся калачиком. Будучи орангутангом, он тосковал по теплу тропических джунглей. Беда была в том, что он никогда не видел тропических джунглей, поскольку орангутанга превратился уже взрослым человеком. И однако в печенках своих он про тропические джунгли знал. И до печенок же ненавидел зимний холод. Но до тех же самых печенок он был библиотекарем и наотрез отказывался разжигать огонь в библиотеке. В результате по всему университету пропадали подушки и одеяла, которые затем перекочевывали в эдакий кокон посреди отдела справочной литературы, где примат прятался в самые морозные дни. Библиотекарь перевернулся на другой бок и закутался в казначеевы шторы. Поблизости от его гнезда заскрипели половицы, и раздался шепот. «Не надо лампу, не зажигайте!» «А я-то думаю, чего это его весь вечер не видать?» «А он в канун Хрюждества ложится рано, сэр. Вот и пришли!» Что-то зашуршало. «Повезло, подарков пока нет», — сказал проницай. «Похоже, это он у казначея позаимствовал». «И он каждый год вешает чулок?» «Похоже на то. Он же не ребенок. Разве что несколько по-детски наивен. Не исключено, что у орангутангов все иначе, архиканцлер. А в джунглях они тоже так делают, как думаете?» «Маловероятно, сэр. Как минимум, там нет дымоходов. И ноги у них коротковаты, конечно. Орангутанги, они весьма недофинансированы по носочной статье. Зато озолотились бы, если б могли вывешивать перчатки. Дед Хрюкус в 2 смены бы вкалывал, если орангутанги вывешивали перчатки. Руки-то у них, ну, длинные. Это прекрасно, архиканцлер. Ну-ка, ну-ка, А что это там на... Вы посмотрите, это же херес. Ладно, чего, добро пропадать. Во тьме раздался бульк. По-моему, сэр, это предназначалось деду Хрюкусу. А банан... Мне представляется, что банан оставили для свиней, сэр. Для свиней? Ну, вы же знаете, сэр, Клыкач, Мурло, Долбила и Копач. То есть... Тут Проницай умолк, сообразив, что взрослому человеку не пристало помнить такие вещи. Дети в это верят. Бананы для свиней. Как-то нетрадиционно, нет? Я бы решил желуди. Или яблоки, или брюква. Да, сэр, но библиотекарь любит бананы, сэр. Весьма питательный фрукт, господин Стивенс. Да, сэр. Хотя, как ни странно, вообще-то он не фрукт, сэр. Правда? Да, сэр. С точки зрения ботаники, сэр, это разновидность рыбы. Согласно моей теории, банан кладистически связан с крулской морской иглой, сэр, которая, как вы понимаете, тоже желтая и перемещается гроздьями, то есть косяками, и обитает на деревьях? Ну, обычно нет, сэр. Банан, по всей видимости, осваивает новую экологическую нишу. Боги мои, правда, что ли? Вот интересно, я никогда не любил бананы. И рыба тоже вызывает у меня сомнения. Теперь-то ясно, почему. Да, сэр. А на пловцов они нападают? Я, сэр, о таком не слышал. Разумеется, не исключено, что они хитры и атакуют пловцов, но только вдали от земли. То есть что, как бы повыше, на деревьях, так сказать? Это возможно, сэр. Хитрюги какие, а? Да, сэр. Что ж, располагаемся, господин Стивенс. Да, сэр. Во тьме вспыхнула спичка. Чудакулли запалил трубку.